Осмотр был долгий и тщательный. Профессор Стесенко обстоятельно отвечал Сингу на его вопросы. Принадлежность переводчика Широкова к медицинской профессии чрезвычайно облегчала взаимопонимание. «Завтра утром, — сказал в заключении Синг, — Вень-Янь вернется в лагерь». «Мне кажется, — сказал на это Стесенко, — что после операции раненому следует остаться здесь дней на 5. «А он не собирается делать операцию», — сказал Широков. Присутствовавший при этом московский хирург удивленно поднял брови. «А две пули?» — спросил он. «Останутся в теле?» «Товарищ Синг», — ответил Широков, — «говорил, что медицина Каллиста имеет другие средства». «Но если это так, это очень интересно». «Чем вы кормили раненого?» — спросил Синг. «Вашими продуктами», — ответил Широков. «Я отправил их вместе с Вень-Янем». «Это хорошо сделали». Синг открыл привезенный с собой ящик, на крышке которого была изображена зеленая звезда. Широков знал, что эта эмблема соответствовала земному Красному Кресту. Достав оттуда несколько склянок и перевязочные материалы, он попросил принести горячей воды. Лежнев и трое врачей с волнением, затаив дыхание, наблюдали за действиями каллистянского врача. «Начнем?» — спросил Синг. «Начинайте», — ответил Вень-Янь. Из присутствующих только Широков и Лежнев поняли этот короткий обмен словами. Синг достал 5 кусков темной материи и смочил их жидкостью из склянки. Один из них он взял себе, остальные протянул Широкову. «Пусть все закроют этим нос и рот», — сказал он. Распоряжение было немедленно выполнено. От куска материи шел слабый, но не неприятный запах. Синг взял другую склянку и поднес ее к самому рту Вень-Яня. Закрыв себе рот и нос, он быстро открыл и снова закрыл металлическую пробку. Вень-Янь глубоко вдохнул в себя, и в тот же момент голова его упала на подушку. Глаза закрылись. Было такое впечатление, что он мгновенно заснул. Синг отнял от лица кусок материи и бросил его в таз с горячей водой. По его знаку все сделали то же. «Я погрузил его в сон», — сказал Синг, — «чтобы он не чувствовал боли». «Это получше нашего хлороформа», — сказал профессор Стесенко. «Помогите повернуть раненого», — попросил Синг. Вень-Янь осторожно положили лицом вниз. Синг ловко снял перевязку. Открылись 2 пулевые раны. Действуя быстро и четко, каллистянин наложил на них слой желтой мази и прикрыл куском белой ткани, очень похожей на обыкновенную марлю. Из того же ящика появился какой-то небольшой прибор, имевший вид портативного радиоприемника. На крышке находились маленькие, как будто костяные, круглые ручки и узкая шкала с подвижной стрелкой. Этот аппарат Синг положил на спину Вень-Яня как раз над ранами. Потом он осторожно и медленно стал вращать одну из ручек. Все увидели, что тонкая стрелка медленно пошла влево. Послышалось шипение. Синг быстро снял со спины раненого прибор и марлю. В слое мази был виден ясный металлический налет, словно в нее насыпали мелкий истолченный кусочек свинца. Каллистянин осторожно, ловкими движениями удалил мазь и наложил слой свежий. Потом он перевязал раненого, и его снова перевернули на спину. Все заняло не более 3 минут. «Через 5 минут он проснется», — сказал Синг. «Вечером от ран не останется никакого следа. Завтра Вень-Янь может вернуться в лагерь». «А пули?» — спросил Широков. «А их уже нет в теле. Вот они», — прибавил Синг, указывая на таз с водой, куда он бросил куски марли со снятой мазью. Профессор Стесенко Широков и московский хирург молча переглянулись. Эта операция, произведенная бескровно и быстро, ошеломила их. «Вот это терапия!» — сказал, наконец, Стесенко. «Да, есть чему поучиться», — вздохнул хирург. Через 5 минут, как и говорил Синг, Янь-Ян открыл глаза. «Готово?» — спросил он. Синь кивнул головой. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Широков. «Голова не болит?» «Нет». «А почему бы ей болеть?» — сказал Синь, укладывая обратно в ящик свои материалы. «Товарищ Широков», — попросил Стесенко, — «скажите ему, что советская медицина будет бесконечно благодарна, если он откроет нам секрет этой операции». «У них нет от нас никаких секретов», — ответил Широков. «Все, что они знают, к нашим услугам». Синь пожелал остаться возле своего раненого товарища, и Широков один вернулся в лагерь. Он подробно рассказал Куприянову обо всем, что произошло в клинике. Профессор задумчиво покачал головой. «Прилет этого корабля двинет далеко вперед не одну только медицину». Широков узнал, что в его отсутствие была получена радиограмма из Москвы с приказом арестовать мнимого Ю Синьчжоу. Эта радиограмма опоздала ровно на 12 часов. Обитатели лагеря с радостью узнали, что настоящий Ю Синьчжоу жив и находится вне опасности. Диверсия таким образом не повлекла за собой ни одной человеческой жертвы. Кто был в лагере под именем китайского журналиста, оставалось пока неизвестным, да это никого особенно и не интересовало. Преступный план не удалось осуществить в той мере, как этого хотелось его инициаторам. Все намеченные жертвы остались живы, и это было самое главное. Насколько удалось диверсанту повредить сердце звездолета, должно было выясниться в ближайшее время. Пуск котла прошел, по-видимому, нормально, и можно было надеяться, что диверсант не успел добраться до его главных частей. Помещение котла было закрыто. Вторая дверь также оказалась заперта изнутри. Это указывало на то, что диверсант учитывал возможность помех и принял меры, чтобы при любых обстоятельствах добиться цели. Каков был его первоначальный план, никто не знал. Но, почувствовав близость разоблачения, он пошел напрямик, не считаясь со своей дальнейшей судьбой. Он ошибся только в одном. Не учел, что механизм котла можно пустить в ход из других помещений. Возможно, что он не знал об этом или считал Янь-Яня убитым, а остальных коллистян отравленными насмерть. И этот просчет привел к мучительной смерти. В момент начала работы котла температура в помещении поднималась до 1000 градусов. Предусмотрительность преступника причинила серьезное затруднение. Чтобы проникнуть в помещение, нужно было найти способ открыть дверь. Это была первая техническая проблема, с которой столкнулись инженеры комиссии. Механизм дверей помещался внутри стен. Кнопки были устроены так, что когда они выключались, невозможно было восстановить снаружи электрическую цепь. Колестяне были уверены в прочности стенок своего корабля, но принимали меры против непредвиденных случайностей. Каждая дверная кнопка, помимо ручного выключения, имела еще и автоматическое, приводимое в действие понижением температуры воздуха внутри помещения. Если бы стенка корабля оказалась все же пробитой случайным метеоритом, обладавшим большой скоростью, то хлынувший через образовавшееся отверстие холод Вселенной мгновенно выключил бы механизм двери, и доступ в помещение стал бы невозможен. Правда, помещение котла было расположено так, что ему ни при каких случайностях не угрожала такая опасность. Но его двери были устроены так же, как и все остальные. Разве могли калистяне предвидеть то, что случилось?